Глава 12. Я вижу, что вернулись не все. Ладно, я получил свой урок. Больше никакой тяжелой скучной теории. Вместо этого я расскажу вам историю. Истории любят все. О моем самом значимом опыте, который я приобрел в Юнико. Однажды меня пригласили в офис Дона Педерсона. Это вице-президент компании. Но он не похож на обычных вице-президентов. Ему никто не подчиняется, кроме нескольких помощников. Это не означает, что он не важное лицо. Для меня он был очень важным. Он подписал мой грант. Как бы то ни было, до того дня мы общались только через мемо. Мне нравились его мемо. Они были вежливыми, короткими, и каждое новое мемо означало новую поездку. К этому времени я пробыл в Юнико уже около полугода, и это была моя первая личная встреча с ним. Я нашел его офис без проблем, рядом с офисом SEO. Это должно что-то означать, но я так и не выяснил, что. Дон очень приятный и открытый человек. Для меня было неожиданностью, что он так молод. Немногим больше 30. Но этот парень преподал мне урок, который я никогда не забуду. Мы долго говорили о том последнем месте, куда он отправлял меня делать работу. Большой дистрибуционный центр. Я показал ему, как они могли оптимизировать график отправки грузовиков. По моим расчетам, они могли сэкономить по крайней мере 50 тысяч в год. Он проявил большой интерес, задал много вопросов и даже посмотрел мое элегантное решение сложного набора управлений. Я чувствовал себя замечательно. Знающий профессор обучает высшего руководителя тому, как они должны по-научному управлять своим бизнесом. Сейчас мне неловко даже представить, что он на самом деле обо мне думал. Профессор, проведший несколько недель в дистрибуционном центре с оборотом более чем 500 миллионов в год, и все, что он может предложить, это довольно запутанный способ того, как сэкономить в лучшем случае 50 тысяч баксов. Но Дон был вежлив. Он сказал, что они считают, что могут использовать мои способности. И затем сказал, каким образом. Они как раз были в процессе покупки новой компании литейно-прокатного завода. Подписание документов ожидалось в следующую пятницу. За месяц до этого Дон провел 2 дня, делая краткий анализ компании. Он предложил, чтобы я на следующий день полетел в эту компанию, сделал глубокий анализ и подготовил мои рекомендации. Мне это понравилось. Я хорошо знаю сталелитейную промышленность и напечатал на эту тему 4 статьи. Мне это стало нравиться меньше, когда он предложил, чтобы мы встретились там во время выходных после того, как компанию пожмут друг другу руки и сравнили наши записи. Я сначала хотел было поделиться с ним моими сомнениями и сказать, что за оставшиеся 10 дней сделать глубокий анализ невозможно, что нельзя сравнивать анализ на скорую руку с профессиональным анализом, но потом решил, что не стоит, и полетел. Они меня ждали. Я работал как сумасшедший. Днем я интервьюировал людей, а ночами читал тонны отчетов и пытался как-то организовать всю эту растущую массу данных. Сначала я просто в них утонул. Потом картина начала прорисовываться. Компания, как многие другие литейно-прокатные заводы, теряла деньги с неимоверной скоростью. Но этого следовало ожидать в условиях яростной конкуренции и снижения цен. У их клиентов, если не обращать внимания на обычную тенденцию клиентов жаловаться на своих поставщиков, не было особенных жалоб. Сроки поставки и выполнения в срок были такими же, как у конкурентов, как и цены. Качество было немного лучше, но незначительно. Технология была хорошая. Большинство оборудования – просто последнее слово техники, кроме станков для резки стального листа. Это оборудование было плохим, медленным и неэффективным. Его нужно было заменить. Я сделал все расчеты. Период окупаемости получился немногим больше 3 лет. Объем запасов был действительно проблемой. Огромные территории завода были просто забиты горами листа. Условия хранения были ужасными. Большая часть запаса ржавела. Я провел много времени, пытаясь придумать, что сделать. Это было непросто, потому что все кругом обвиняли друг друга. Наконец я выяснил, что для планирования работы этой сложной организации они использовали устаревшую компьютерную систему. Можете себе представить? Они вложили целое состояние в печи, не меньшее состояние в прокатный цех и цех покрытий, но все еще использовали программное обеспечение, написанное в 70-е. Понять людей, работающих в сталелитейной промышленности, просто невозможно. С сырьем тоже были проблемы. Не с самим материалом, а с ценами, которые они за него платили. Закупки нужно было организовать по-другому. Я провел много времени, занимаясь этим. Я оптимизировал систему. Я был готов показать Дону, как, сократив количество работников, вводили закупки на 3 человека. Они могли работать с такими же объемами и при этом экономить солидные суммы. Минимум 1 000 000 долларов в год. Может быть, даже 1,5. В пятницу были поставлены подписи. Я ждал, что Дон приедет в субботу утром. Я был готов. Но он позвонил и сказал, что заканчивает что-то важное и приедет в воскресенье во 2:30 дня. Я потратил это время для того, чтобы выверить мои расчеты. В воскресенье в 7 вечера я все еще сидел в лобби, притворяясь, что пью чай, когда Дон наконец приехал. Он пригласил подняться в его номер люкс. Я хотел тут же показать ему мои выводы, мне хотелось похвастаться. Я заскочил к себе в номер, взял бумаги, подождал 10 минут, чтобы дать ему освежиться с дороги, и пошел к нему. Бумаги он смотреть не стал, а тут же задал вопрос, что в этой компании является ограничением. Я провел в Юнику достаточно времени, чтобы ожидать этого вопроса. Естественно, я был готов. Я вручил ему список. 26 ограничений. Он мельком глянул на список, эти выше руководители читают очень быстро, вздохнул и отложил его в сторону. Я не удивился. Еще бы, при таком количестве проблем кто угодно начнет вздыхать. Потом он поинтересовался, сколько времени на основании моего анализа уйдет на то, чтобы привести эту компанию к прибыльности. Ответа у меня не было. В отчаянии я ответил, что это зависит от того, что случится на рынке с ценой на сталь. «Предположим, она останется на теперешнем уровне», — сказал он. «Насколько я мог судить, при тех ценах эта компания никогда не стала бы прибыльной. Но как сказать такое тому, кто только что ее купил?» Мне пришел на ум анекдот о человеке, взявшемся за 3 года научить читать собаку. Он надеялся, что за 3 года или собака умрет, или владелец. Зная, как часто колеблются цены на сталь, я уверенно сказал: 2 года». Слава богу, он не попросил меня обосновать это заявление. Вместо этого он спросил, сколько денег, по моему мнению, нужно было инвестировать. На это у меня был детальный и точный ответ. Но он опять не захотел смотреть расчеты. Он хотел услышать только окончательную сумму. Мне это не очень понравилось, но поскольку он подписывал мои счета, я ответил: 22 миллиона 340 тысяч долларов приблизительно. «Понятно», — сказал он. И потом... Потом он сказал, что лимузин подъедет за нами в 7 утра и проводил меня до двери. На следующее утро нас ждали в большом зале для совещаний. Все высшее руководство, около 20 человек. После рукопожатий Дон начал совещание. Он сказал, что он не так много знает о сталелитейной промышленности и еще меньше об их производстве, и попросил, чтобы они помогли ему разобраться. Чем больше он будет знать, тем меньше будет вероятность того, что он навяжет им неразумные решения. Он не оставил им никаких сомнений насчет того, что он собирается принять решение. Он объявил, что знает, что на протяжении долгого времени тонна-час является главным операционным показателем сталелитейной промышленности, и спросил, насколько хорошо, по их мнению, они ведут учет тонна-часов. Они считали, что хорошо. В течение получаса они в деталях объяснили, как они это делают. На уровне рабочих центров, цехов и завода. Они рассказали, как собираются и обрабатываются данные, и представили отчеты и графики учета тонны часов посменно, ежедневно, понедельно, помесячно, поквартально и ежегодно. Во время их объяснений Дон вел себя очень поощряюще и согласился с тем, что учет тонны часов у них поставлен хорошо. Он поинтересовался моим мнением, и я сказал, что только сейчас понял, что такое главный показатель, главный заглавной буквы. Дон какое-то время молчал, все остальные тоже. Он еще раз повторил, что убедился, что учет тонны часов они ведут хорошо, и тут задал вопрос, только нужно ли его вести? Для них этот вопрос прозвучал просто ересью. В их мире стали, тонны час — это один из столпов парадигмы мышления. Какое-то время у них ушло на то, чтобы уложить в головах, что это вообще возможно подвергать сомнению. Потом на Дона нахлынул поток объяснений, почему учет тонны часов совершенно необходим. Должен вам сказать, что многие из приведенных причин можно было свести к одному. Учет нужно вести, потому что мы всегда его вели. Дон слушал внимательно, не перебивая, даже когда они начали спорить между собой. Когда они замолчали, он напомнил им, что главной задачей операционного показателя является мотивировать отделы делать то, что хорошо для компании в целом. Им ничего не осталось, как согласиться. В этом месте своего рассказа Джонни кладет на проектор новый слайд. «Я знаю, что с экрана трудно читать, поэтому я прочитаю его вам, так же, как и сделал это Дон». Рисунок номер 9. Дон начал читать с утверждения внизу страницы. В стали литейной промышленности каждый цех оценивается в соответствии с тем, сколько тонн в час он обрабатывает. Показатель тонны в час является главным операционным показателем. Утверждение 500. Затем он процитировал известное высказывание. «Скажите мне, как вы измеряете мою деятельность, и я скажу вам, как буду себя вести». Его аудитория легко согласилась с тем, что большинство людей ведут себя в соответствии с тем, как измеряется их деятельность. 510. После этого он сделал вывод о том, что в сталелитейной промышленности мы непременно обнаружим, что цеха стараются максимально улучшить результаты деятельности, измеряемые в тонны-часах. 515. Они подтвердили это без малейших колебаний. К чему это ведет? Само по себе, может быть, имеет смысл, но не в сочетании с другими фактами, существующими в отрасли, например, с таким, что в большинстве цехов производство одних изделий требует меньше времени на тонну, чем производство других. 520. Например, в прокатном цехе, когда они прокатывают горячую сталь в лист, на производство 10 тонн листовой стали толщиной в 2 дюйма уходит намного меньше времени, чем на производство 10 тонн листовой стали толщиной в 1,5 дюйма. Отсюда напрашивается вывод. Для максимального улучшения результатов по тонны-часам за период оценки деятельности цеха стремятся производить более быстрые изделия за счет более медленных. 540. Вы можете себе представить, к чему это приводит. К большому запасу быстрых изделий при невыполненных заказах на медленные. Это вызвало долгое обсуждение и споры о действительном размахе ущерба. Некоторые пытались утверждать, что ущерб совсем незначителен. Дон не спорил. Это было ни к чему. За него это сделали их же коллеги, приведя в качестве доказательства цифры. И эти цифры были совсем невеселыми. Ущерб исчислялся многими миллионами. Кстати, истории, сопровождающие эти цифры, были довольно забавными, если у вас специфическое чувство юмора. Когда этот вопрос был закрыт, Дон подчеркнул, что в сталелитейной промышленности переналадка оборудования в каждом цеху занимает значительное время. 20 лет назад переналадка длительностью в 24 часа была нормой. Сейчас, благодаря технологии, большинство переналадок занимает от 3 до 5 часов. Все равно это довольно значительное время. Все знают, что переналадка уменьшает количество тонн часов. Когда вы делаете переналадку, вы ничего не производите. 530. Дон поинтересовался, как долго после 4-часовой переналадки оборудование продолжало производить то, для чего его наладили. «Минимум целую смену, обычно намного дольше», — был единодушный ответ. «А что, если на это не было достаточно заказов?» После этих вопросов никто не спорил со следующим выводом. «Для максимального улучшения результатов по тонны-часам цеха стремятся продвинуть вперед по очереди те заказы, которые позволят увеличить размер обрабатываемых партий». 550. Это опять вызвало дискуссию. Они пытались количественно прикинуть размер ущерба в результате создания излишков запасов и ненадежности выполнения заказа в срок. Для цеха нет ничего хуже простое. Непроизводство выливается в 0 тонн на часов. 525. Неудивительно, что для максимального улучшения результатов по тоннам часам цеха стремятся производить на склад, даже если в ближайшем среднем временном горизонте на данное изделие нет заказов. 545. Это определенно не улучшает ситуацию с запасами. В этом месте я подумал, что наконец-то понял, почему у них такие горы, в прямом смысле слова запасов. И почему, несмотря на то, что они обещают поставить новый заказ через 7 недель, а это им удается только в 60% случаев. Но я ошибался. Настоящее открытие было впереди. Для базовых отраслей, к каким относятся сталелитейная промышленность, характерным является то, что их производственный процесс по самой своей природе на каждом этапе имеет точки разветвления. Например, в прокатном цеху из стали того же типа производится стальной лист разной толщины. После того, как вы произвели лист толщиной в 2 дюйма, даже если вы передумали и решили поменять его толщину на 1 дюйм, сделать это невозможно. Сталь уже остыла. То же самое в цеху резки. Если вы разрезали лист на ширину 70 дюймов, вы не можете позже увеличить его ширину до 80 дюймов. Другими словами, в сталелитейной промышленности производственный процесс проходит через многие точки разветвления. 560. Теперь, если объединить этот факт с каждым из фактов, указанных в утверждениях 540, 545 и 550, что мы получим? То, что для максимального улучшения результатов по тонночасам цеха часто предпринимает действия, приводящие к краже работы. Конечно, никто не подозревает, что рабочий, уходя со смены, кладет в карман 5 тонн стали. Все намного хуже. Например, вы подготовили стальной лист специально для двух конкретных заказов, которые надо поставить в ближайшее время. 10 тонн для листа 60 дюймов шириной и 10 для листа 60 дюймов шириной. Время переналадки в цеху резки около 3 часов. На резку 10 тонн листа уходит меньше 3 часов. После переналадки они стараются держать оборудование занятым, по крайней мере одну смену. Что произойдет? Они разрежут все 20 тонн на одну ширину и потом поднимут шум, что им не дали материал для второго заказа. Вы можете себе представить, в какие взаимные обвинения все это выливается? Не говоря уже о том, что с одной стороны мы имеем крайне недовольного клиента, а с другой – стальной лист, на который нет спроса. Затем Дон подвел их к оценке негативных последствий. Они сделали приблизительный расчет ущерба от потерянных продаж, излишков запасов, ненужных затрат, долгого времени использования заказов, ненадежности с выполнением заказа в срок и, что не менее важно, времени, выброшенного на выяснение отношений между цехами. Суммы получились просто неимоверными. Потом Дон спросил, какие еще у них были проблемы. В течение 3 последующих часов я получил урок того, каким образом выслушивать жалобы. Дон не отмахнулся ни от одной высказанной проблемы, хотя многие из них звучали не более чем жалкими оправданиями. Какую бы проблему они ни подняли, Дон просил, чтобы они количественно оценили ее негативный эффект. Затем он обсудил с ними, насколько этот эффект был вызван тем, что описано в его диаграмме. Он пояснил, что эта диаграмма – это дерево их существующей действительности, логическое описание эффектов, вытекающее из того факта, что они оперируют в среде, созданной показателем тонн на час. Это было просто поразительно. Например, они жаловались на то, что их поставщики не всегда поставляют вовремя. Дон подвел их к выводу о том, что если бы они не производили столько ненужного готового продукта, они могли бы держать намного больше запаса сырья, и таким образом факт опоздания поставщиков становится незначительным. Или они жаловались на то, что клиенты иногда меняют заказ в последнюю минуту. После ряда вопросов выяснилось, что в последнюю минуту означает за 4 недели до поставки. Если бы производственное время исполнения заказа было значительно короче, это тоже не было бы проблемой, так как они успевали бы поставить заказ до того, как клиент передумал. В двух словах, они убедились, что все остальные проблемы были относительно незначительны или, если значительны, то из-за существующей хаотичной среды. Они пришли к действительному согласию о том, что ключевой проблемой, ограничением их компании является то, что они используют тонна-час в качестве главного операционного показателя. Дон подчеркнул, что на самом деле это очень хорошая новость. Да, очень хорошая, поскольку их конкуренты страдают от этой же ключевой проблемы. Устранение этой проблемы даст их компании огромное преимущество. Вы, наверное, спрашиваете себя, так же, как и я спрашивал себя, как это возможно, что сталелитейная промышленность использует такой губительный показатель? Ответ в том, что их система, та же, как и в любой другой отрасли, основана на принципах мира затрат. Помните основную исходную посылку мира затрат? Достижение хороших результатов с точки зрения затрат возможно только за счет повсеместного достижения хороших локальных результатов. Если вы верите в эту исходную посылку, вы будете вынуждены использовать такой показатель, как тонна-час. Теперь вы намного лучше понимаете, почему ТОС утверждает, что в настоящее время ключевой проблемой организации, их ограничением является факт того, что многие управленческие системы основаны на убежденности, что исходные посылки мира затрат верны. Вы можете себе представить, как неловко я себя чувствовал, вспоминая тот список с 26 ограничениями, которые я вручил Дону предыдущим вечером. Теперь мне было понятно, почему он даже не стал его читать. Когда вы знаете ТОС, вы понимаете, что систем с 20 ограничениями в реальности не существует. Такие системы были бы хаотичны до такой степени, что действительность уже давно бы их устранила. Системы, существующие в действительности, имеют одно, максимум два ограничения. Я также понял, что у меня не было инструментов, которые позволили бы мне найти ограничения. Неудивительно. Это было впервые, когда я видел действительный анализ – дерево существующей действительности. В начале моего выступления сказала, что с моей точки зрения наиболее важный вклад ТОС – это предлагаемые исследовательские методы. Теперь вы понимаете, почему. Метод разгоняемой грозовой тучи – один из мыслительных процессов ТОС, произвел революцию в моей работе. Этот метод, или правильнее сказать, мыслительный процесс – это антитезис тому, что я делал раньше. Представление проблемы в виде конфликта между двумя необходимыми условиями очень логично, но я был почти запрограммирован на нахождение компромисса. В академической среде мы не используем слово «компромисс», мы называем это оптимизированием. 3/4 моих статей – это оптимизационные модели различного типа. Вы можете себе представить, как трудно было бы мне принять тот факт, что значительно лучшее решение – или даже несколько решений возникают в результате отказа от попыток найти компромисс. И что вместо поиска компромисса нужно искать лежащие за конфликтом исходные посылки. Причинно-следственные мыслительные процессы ТОС, одним из которых является дерево существующей действительности, заставили меня пройти еще через одно изменение парадигмы. После урока, полученного от Дона, я больше не собирался заниматься симптомами. До этого совещания я провел 10 дней, разговаривая со всеми, с кем было возможно, только для того, чтобы прийти к категорическому заключению о том, что этот завод никогда не будет прибыльным, только если значительно поднимутся цены на сталь. И тут появляется Дон, и за месяц, да, всего за месяц, делает их прибыльными. Через месяц он занялся новым ограничением – маркетинговой политикой. Сегодня в этой компании работает то же самое количество людей, никто не был сокращен, ни один из менеджеров не был заменен, они работают на том же оборудовании, не было куплено ни одного нового станка, и сегодня эта компания золотая жила. Но вот и вся моя история. К тому же наше время подошло к концу. Если у вас есть вопросы... Аудитория держала его еще час.